Загиб коридора не мог скрыть меня полностью. С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плеши, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих. Он меня либо не заметил, либо принял за недостойную внимания безвредную галлюцинацию и, показывая свои волосатые икры, прошествовал сомнамбулической походкой вниз по лестнице. Я последовал за ним в вестибюль. Полуоткрыв и рот, и входную дверь, он посмотрел в солнечную щель, как человек, которому показалось, что он слышал неуверенного гостя, позвонившего и потом удалившегося. Засим, продолжая игнорировать привидение в дождевике, остановившееся посреди лестницы, милый хозяин вошел в уютный будуар через холл по другую сторону гостиной. Зная, что он теперь мой, и не желая спешить, я оставил его там и отправился через гостиную и полубар, полукухню, где я брезгливо разбинтовал своего маленького почкуна, стараясь не наделать масляных пятен на хроме. Мне кажется, я употребил не тот продукт. Масло было как деготь и ужасно прилипчивое. Со свойственной мне дотошностью я перевел обнаженного дружка в чистую нишу и прошел через гостиную в холл. Мой шаг был, как я уже отметил, пружинист. Может быть, слишком пружинист для успеха дела. Но сердце во мне колотилось от хищного веселья, и помню, как хрустнула коктейльная рюмка у меня под ногой. Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике. «А я все думаю, кто вы такой?» — заявил он хриплым голосом, глубоко засунув руки в карманы халата и уставясь в какой-то пункт на северо-восток от моей головы. «Вы, случайно, не Брюстер?» Теперь было ясно, что он витает в каком-то тумане и находится всецело в моей власти. Я мог позволить себе поиграть этой мышкой. «Правильно», — отвечал я учтиво. «Je suis monsieur Brewster. Давайте-ка поболтаем до того, как начать». Это ему понравилось. Его черные, как клякса, усики дрогнули. Я скинул макинтош. Был я весь в черном. Черный костюм, черная рубашка без галстука. Мы опустились друг против друга в глубокие кресла. «Знаете», — сказал он, громко скребя мясистую шершавую серую щеку и показывая в кривой усмешке свои мелкие жемчужные зубы, «вы не так уж похожи на Джека Брюстера. Я хочу сказать, что сходство отнюдь не разительное. Кто-то мне говорил, что у него есть брат, который служит в той же телефонной компании». Затравить его, наконец, после всех этих лет раскаяния и ярости, видеть черные волоски на его пухлых руках, скользить всею сотнею глаз по его лиловым шелкам и косматой груди, предвкушая пробоины и руду, и музыку мук, знать, что держу его, этого полуодушевленного, получеловеческого шута, этого злодея, содомским способом насладившегося моей душенькой. О, моя душенька! Это было нестерпимой отрадой. Нет, к сожалению, я не брат Брюстера и даже не сам Брюстер. Он наклонил на бок голову с еще более довольным видом. Ну-ка, гадай дальше, шут.